«Шасов больше видеть не могу», — проворчал Сырок. «Кидальщики, мля!» «Он не настаивал», — вздохнул Козел. «Сами повелись». «Ну да». «А давайте ему денег дадим», — неожиданно предложил Козявый, останавливаясь у внедорожника. «Шасу?» — не понял Жбан. «Штыпселю». И все посмотрели на сидящего на земле уйбуя, бывшего. «Зачем?» — поинтересовался Козел. «Ну, на чужбине все-таки оставляем», — вздохнул Козявый. «Не по-братски это». «Ладно». Жбан залез в багажник, вытащил несколько пачек с деньгами и бросил поверженному вожаку. «Вот тебе питерские бумажки, дубина. Счастливо оставаться». Кабинет современных гомеопатических практик. Москва, улица Шаболовка. На этот раз Бри отказалась от мысли обратиться за помощью к Хинусу. Хотя именно такой ход, учитывая специализацию отца парня, был самым очевидным. Отказалась по нескольким причинам. Во-первых, потому что такой ход был самым очевидным. Во-вторых, потому что понимала, что ее игра вступает в очень серьезную фазу. Не обязательно финальную. Марина пока не определилась со своими целями, но серьезную и очень жесткую. Противостояние с консулом само по себе было задачей не из простых. Но сейчас начал проявляться фактор темного двора, который Марина совершенно упустила из виду, начиная свой поход против Альянса. Да, навы заперлись в цитадели, но при этом внимательно наблюдают за происходящими в тайном городе событиями и наверняка уже заинтересовались ее способностями или следами, которые оставили ее способности. Как поведут себя темные, когда узнают, что она завладела темными церемониями, изучила их и даже пошла дальше, много дальше Алтареги? Не получится ли так, что из верного союзника Навь превратится в злейшего врага? Ведь то, о чем нашептывал Крода, способно изменить мироздание. Об этом девушка старалась не думать, решив для начала разобраться с текущими проблемами, но в голове держала. Видела впереди сложности и потому решила отстраниться от Хинуса и его семьи, чтобы не подставить их под удар. И когда ей понадобились мозги для големов, отправилась к конкуренту папаши Хинуса, и в науке, и в коммерции, к брату Видусу. Прямиком в его лабораторию, она же офис, прячущуюся под вывеской «Кабинет современных гомеопатических практик». Во всяком случае, именно так значилось на скромной табличке у двери. А под ней значилось строгое «Посещение только по предварительной записи». Но строгое предостережение Марину не смутило. «Признаться, из-за всех этих событий я хотела отказаться от мысли завести еще одного домашнего любимца. Сами понимаете, никто не знает, что будет завтра, как все обернется. К тому же эти челы...» Элеонора фон Кимбит сделала большие глаза. «Вы слышали, что придумали здешние челы?» «Они каждый день что-нибудь придумывают», — улыбнулся Эрлиц. «Угнаться за их фантазиями нереально, как, впрочем, и понять, чего они хотят». «Вот да», — кивнула Элеонора. «Создал же спящий семейку на нашу голову». «Ему хорошо, он спит». «Да, брат Видус, он спит, а нам с ними жить». «Так вот, они придумали закон, по которому нужно регистрировать домашних питомцев. И что? Я прихожу к мужу, вы наверняка о нем слышали, лейтенант гвардии Реджинальд фон Кимбит, и спрашиваю: Реджи, что нам делать? У нас рыбки, черепаха и карликовая мантикора. Я что, должна так и написать?» Это же станет вопиющим случаем нарушения режима секретности, и у тебя наверняка возникнут проблемы на службе. Молодая Элеонора фон Кимбит была стройна, но при этом фигуриста. Красиво. Особенно природе удались большие глаза орехового цвета с золотистыми искрами и производила эффектное впечатление. Но этим, как показалось брату Видусу, ее достоинства исчерпывались. Тем не менее Эрлиц не перебивал перспективную клиентку, умело изображая полнейшую заинтересованность в разговоре. «И Реджи, только представьте!» «Говорит, ничего страшного, любимая, давай запишем Несси, это наша милая мантикора, как собаку. Согласитесь, гениально!» «Ваш супруг весьма умен», — протянул Эрлиц. «Он гениален», — уточнила Элеонора. «Сейчас Реджи — лейтенант. Кстати, он стал одним из самых молодых лейтенантов в истории гвардии великого магистра. Но мы не сомневаемся, что он обязательно дослужится до капитана и возглавит гвардию». «Будет очень мило». Однако на этот раз чудо Эрлица не расслышала. Или решила не комментировать замечание. «Мы понимаем, что стать капитаном очень трудно. Реджи придется много работать, чтобы доказать всем, что он по-настоящему лучший, и так заслужить звание капитана гвардии и титул мастера войны. Но мой муж молод, силен и верит в себя». Говорить Элеонора фон Кимбит могла без передышки и, увлекшись, не позволяла Эрлицу даже слова вставить. «Когда начались известные события и в тайном городе завелся альянс, Реджинальду сразу прислали приглашение во внутреннюю агему, одному из первых, между прочим, и обещали очень хорошие условия, сделать центуром, доход повысить вдвое, ну и дальнейшие перспективы. Вы понимаете, да?» «Да». Ответ опять никто не услышал. «Но я сказала, Реджи, никто не знает, как все обернется, поэтому давай подождем и посмотрим. Я даже хотела не покупать нового голема. Ну, в целях экономии, вы понимаете? Живем ведь как на вулкане, и деньги лучше поберечь. Но Реджи сказал, что раз я хочу голема, то у меня будет голем и точка. Вы меня слушаете?» «Каждое слово», — подтвердил брат Видус, ухитрившийся задремать с открытыми глазами и не очень довольный тем, что его разбудили. «Я подумала, что будет здорово ходить гулять с Несси. Несси — это моя карликовая мантикора, я вам о ней рассказывала. Вот, посмотрите, какая она красавица!» Эрлиц внимательно рассмотрел предъявленные фотографии и одобрил. «Я каждый день прогуливаюсь с Несси в парке», — продолжила Элеонора, убирая смартфон. «И заметила, что в последнее время она загрустила. Я обратилась к психологам из бестиария ордена. Вы ведь знаете, что там работают лучшие специалисты по таким существам, и мне сказали, что бедняжка Несси скучает. Ей нужна компания. Я сначала подумала завести собачку, но потом вспомнила, что у нас была собачка. Друзья попросили приглядеть за ней, пока они уехали в отпуск. Такой, знаете, французский бульдог, очень смешной. Не помню, как его звали. Потому что Несси съела его то ли на второй, то ли еще на первый день. И поэтому я решила, что заводить собачку не надо. Глупо ведь покупать каждые два дня новую, ведь так?» Брат Видус из последних сил отдал должное прагматичному складу ума прекрасной Элеоноры. «И тогда Реджи сказал, любимая...» «Он всегда называет меня любимой. Это так мило, правда?» «Не то слово». «Реджи сказал, любимая, зачем нам покупать настоящую собачку, если мы можем купить голема? И Несси наверняка не станет его есть, потому что големы невкусные. Гениально, правда?» «Ваш муж...» «Он гениален». «Реджи сказал, любимая, когда ты гуляешь с Несси, ты все равно накидываешь на нее морок, чтобы челы видели не мантикору, а собачку. Так почему бы тебе не гулять с двумя собачками? И я решила, что еще один домашний любимец нам не помешает». «Замечательная мысль!» С энтузиазмом отозвался брат Видус, чувствуя, что разговор постепенно переходит в деловое русло. «Но я сказала Реджи, раз мы все равно делаем голема, пусть он будет не просто собачкой, а усиленной. Так будет спокойнее и тебе, и мне. Живем ведь как на вулкане». «Прекрасно вас понимаю». Ирлиец понял, что пора брать нить разговора в свои руки. Но поспешил. «Я отправилась к мастеру де Жерве, лучшему специалисту ордена в создании големов, изложила ему свое видение собачки, которая должна стать компаньоном и мне, и Несси, но он сказал, что это очень сложный заказ. Голема он сконструирует, но мозг придется выполнить по особому поручению, и направил к вам». «Старый добрый дружище Эдвард». Будь брат Видус чуть более сентиментален, на его глазах наверняка выступили бы слезы. Не забыл приятеля, помог немного заработать в это непростое время. Мастера големов в редчайших случаях отправляли клиентов к поставщикам. Обычно они закупали мозги оптом или же сами обращались к ирлийцам, объясняя спецификацию особых случаев. В том, что хотела Элеонора, ничего сложного не было. Но, видимо, она так достала де Жерве своей болтовней, что он решил выставить ей по-настоящему весомую цену. И о друге не забыл. «Гениальному Реджи придется раскошелиться. Впрочем, вряд ли в первый раз». «Итак, Элеонора, каким вы видите своего будущего пса?» «Мускулистым догом палевого окраса». Ирлиц на мгновение сбился, потом вспомнил, с кем имеет дело, и невозмутимо продолжил. «Прекрасно, Элеонора, однако к мозгам окрас вашего голема имеет весьма отдаленное отношение. Ядовитые клыки...» «А они имеют отношение к мозгам?» «Самое непосредственное», — кивнул брат Видус. «Вы ведь не хотите, чтобы ваша милая собачка... Кстати, как вы решили ее назвать?» «Мы еще думаем». «Тогда пусть остается милой собачкой. Так вот, мы ведь не хотим, чтобы она впрыскивала яд при каждом укусе. Очень скоро у окружающих начнут возникать неприятные вопросы, а там и до нарушения режима секретности недалеко». «Кажется, я вас понимаю». В этом брат Видус сомневался, но свои сомнения оставил при себе. Бизнес есть бизнес. «Если у вашей милой собачки будут ядовитые железы, в мозг нужно встроить контур их использования». «А можно только по моему приказу?» «Это усложнит задачу», — вздохнул Ирлиц, мысленно добавляя к счету 5%. «Но я уверен, что справлюсь». «И еще я хочу, чтобы при необходимости он мог лазать по деревьям, как кошка. Мастер де Жерве сказал, что сможет сделать соответствующие лапы». «А я прослежу, чтобы ваша милая собачка умела ими пользоваться», — кивнул Ирлиц, представляя лезущего по дереву дога. «Палевого. И еще я хочу, чтобы он был достаточно умненьким и понимал много слов». «Насколько много?» — осведомился брат Видус, пытаясь прикинуть словарный запас клиентки. «Ну, чтобы палевый дог не оказался умнее хозяйки». «Ну, хотя бы 500, и мог учить новые». «Записываю». Деловой разговор тоже затянулся, и выпроводить Элеонору у ирлийца получилось лишь через 30 минут. Причем последние 20 они пили кофе, а он слушал историю тети «Моего мужа Реджи, я вам о нем рассказывала, он гений», которая завела себе голема без боевых качеств и чуть не пострадала от хулиганов, но, к счастью, неподалеку оказались человские полицейские. В конце повествования брат Видус мягко напомнил клиентке о необходимости строго соблюдать режим секретности, услышал, что она с детства осторожна, и пообещал прислать смету через 2 дня, поскольку вы предложили сложный проект, над которым придется поломать голову. Оставшись один, эрлиец вымыл кофейные чашки, просмотрел почту. Сплошная реклама. И только собрался позвонить до Жерве, поблагодарить за клиента, как звякнул колокольчик, и в лавку вошла симпатичная, но мрачно одетая девушка, лицо которой показалось эрлийцу смутно знакомым. «Извините, закрыто!» Так он встречал всех, кто являлся без предварительной записи. «Тем лучше», — улыбнулась девушка. «Нам никто не помешает». «Вы ведь не собираетесь меня грабить?» «Полагаю, это будет затруднительно, брат Видус». Все заведения и лавки, принадлежащие жителям тайного города, были надежно защищены от вторжения хулиганов или грабителей. С одной стороны, охранные заклинания действовали предельно аккуратно, чтобы ни у грабителей, ни у полиции не возникло ощущения, что они столкнулись с чем-то загадочным. С другой — эффективно, не позволяя причинить вред хозяевам и ущерб их имуществу. Эрлиц чувствовал себя абсолютно защищенным, а ответ Бри показал, что она не просто зашла с улицы, а знает о тайном городе и о том, кого перед собой видит. «В последнее время в городе появилось много новичков», — произнесла девушка, намекая на съехавшихся со всего мира помощников консула. «И меньше тех, кто живет здесь веками», — тихо ответил эрлиец. «Уверена, это ненадолго». «Представитесь?» «Марина Брич». Девушка не видела смысла скрывать настоящее имя. «Простите, не узнал». Бри была полукровкой, и хотя эрлийцы не одобряли подобные союзы, уважение к предкам девушки заставляло их вести себя вежливо. «Я немного изменилась». Причину можно было не уточнять. «Что привело вас ко мне?» Брат Видус жестом предложил девушке расположиться в кресле, а девушка жестом отказалась от кофе. «Решила обзавестись големом». «Я не создаю големов». «Я их создаю. Однако мне требуются качественные мозги». «Насколько качественные?» «Автономная боевая единица». «Невозможно», — вздохнул брат Видус, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Запрещено». «Внутренняя агема?» «Да. Очень жесткий запрет. Никаких штрафов». «Пообещали убить?» «Казнить». «Ну что ж, ожидаемо». Бри не сомневалась, что служба безопасности консула не оставит без внимания мастеров-големов и их поставщиков, и была готова к подобному ответу. Она знала, что ее имя пока находится в списке союзников Темного двора, которым навы приказали оказывать максимально возможную поддержку, и попробовала сыграть на этом. «В последнее время я стала замечать за собой странные, несвойственные мне ранее наклонности», — рассказала девушка, небрежно забрасывая ногу на ногу. «Бывает так, что вижу где-то чужую вещь, например, в припаркованном автомобиле или аккуратно спрятанную в переулке». «Или в парке», — развил ее мысль брат Видус. «Или в парке», — не стала спорить Марина. «Главное ведь не в том, где я вижу чужую вещь, а в том, что у меня возникает непреодолимое желание ее забрать». «Некоторые желания способны завести нас очень далеко», — тихо ответил эрлиец. «Гораздо дальше, чем мы думаем». «Я знаю», — в тон ему произнесла Бри. «К сожалению, знаю». «Позволите вопрос?» «Разумеется». «Насколько автономными должны быть мозги?» В этом деловом разговоре эрлиец ничего не записывал, не требовалось. «Поверьте, я спрашиваю исключительно из любопытства». «Я понимаю, брат Видус», — улыбнулась в ответ девушка. «Мы ведем ничего не значащую беседу и разбираем гипотетические случаи». «Рад, что вы это понимаете». «Я знаю правила игры». Марина посмотрела эрлицу в глаза. «Мозги должны быть настолько автономными, насколько это возможно». «Количество?» «5». Бри не собиралась сразу создавать такое количество големов, однако решила взять мозги про запас, на тот случай, если придется покинуть тайный город или испортить отношения с темным двором. «Мне нужен номер вашего телефона». «О случайно забытых в парке вещах я обычно узнаю через доску объявлений». «Разумно», — согласился эрлиец. «Сколько у меня времени?» Муниципальный жилой дом, Москва, улица Михаила Певцова. «Она абсолютно инертна», — произнесла Лис, задумчиво разглядывая лежащую на столе пыль. «Ну, не просто пыль, а черную, не просто лежащую, а собранную в плотно закрытую стеклянную банку, но при этом действительно абсолютно инертную. Энергия ушла, пыль стала просто пылью, и ничто не напоминало о том, что всего лишь несколько часов назад она помогала Идо свободно гулять под солнцем и наполняла его невиданной силой». «Возможно, высшие иерархи великих домов смогут разобраться, как следует на нее воздействовать», — пробормотал Киви. «Они ребята умные, и опыта им не занимать». «Пусть они сначала заполучат свой образец», — коротко ответила девушка. «Не будешь делиться?» «Неужели ты не понимаешь, что сейчас я этого сделать не могу?» — вздохнула Лис. «Обратиться за помощью я могу только к темному двору. Остальные дискредитировали себя сотрудничеством с консулом. Однако и навам рассказать ничего не получится, поскольку я связана заклятием обещания. А без пояснений для них это всего лишь странная пыль». «Разберутся». «Ты пропустил ту часть моего ответа, в котором говорится о заклятии. Уверена, я даже не смогу сама передать им пыль и при этом не умереть». Несколько мгновений попугай обдумывал ответ, после чего прошелся по карнизу и неожиданно перевернулся, продолжая разговор, повиснув вниз головой. «И ничего нельзя сделать?» «Ничего», — покачала головой девушка. Затем откинулась на спинку дивана и забросила ноги на журнальный столик. С не меньшим удобством можно было бы расположиться на самом диване, однако Лис решила, что так будет лучше. «Сделано будет только то, что сможем сделать мы. Или мы справимся, или нет». Лис обладала талантом и дерзостью, Киви — опытом, наполненными за долгую жизнь знаниями и дерзостью. А вместе они составляли отличную команду, поскольку дерзость плюс дерзость позволяла им не замечать преград. Заполучив в качестве образца Идо, они исследовали его со всей возможной тщательностью и теперь обдумывали дальнейшие шаги. «Есть ощущение, что мы потратили слишком много времени, сосредоточившись на самой пыли, пытаясь понять, что она собой представляет и что у нее внутри, и напрасно оставили на потом исследование того, что связывает частицы между собой». Лис взяла банку в руки и встряхнула, рассеянно наблюдая за тем, как поднятые в облако частицы начинают медленно оседать на дно. «Их связывает энергия», — произнес попугай. «Разве нет?» «Да, энергия», — подтвердила девушка, «суть которой нам пока не ясна». «Поэтому мы ее и не исследовали, ввиду отсутствия инструментов и методик». С помощью энергии частицы черной пыли образуют устойчивые связи. Я бы даже сказала, необычайно устойчивые связи. Но тем не менее, они все равно остаются самым уязвимым звеном этих тварей, поскольку взломать сами частицы пыли у нас не получается. «Самое слабое их звено — ментальные арканы», — напомнил Киви. «Пока это единственный работающий способ борьбы с ними». «Но эти арканы помогут лишь в том случае, если у противника есть нормальный мозг». «У всех есть мозг». «Медузы прекрасно обходятся без него». «И не только они». «И не только они», — согласилась Шасса. «Но ты не обратил внимания, что я сказала «нормальный мозг», а не просто «мозг». «А что значит «нормальный»?» «Без черной пыли, Киви», — объяснилась Лис. «Неужели непонятно?» «Думаешь, если в мозгу появится пыль, ментальные арканы потеряют эффективность?» «Уверена, что так». «И мы потеряем свое лучшее оружие». «Да. Пока у нас есть преимущество, но мы не знаем, как долго это продлится». Лис вернула банку с пылью на стол и перевела взгляд на образцы мозга Джузи. «Думаю, пришло время действовать». Брат Видус угадал. Заказанные товары, точнее чужие вещи, поджидали Бри на западной опушке Лосиного острова, напротив одного из домов по улочке с романтическим названием «Красная сосна». Огораживающий парк забор был в этом месте поврежден. То ли темные постарались, то ли челы перестали следить за порядком, и нужно было всего лишь углубиться в лес и отыскать чужие вещи у приметного дерева. Кажется, ничего сложного и ничего опасного. Тем более, что сама улочка выглядела мирно и оказалась пустынной. Никаких парочек, собачников и веселых компаний. Красная сосна выглядела абсолютно безопасной, однако Марина все равно нервничала. То ли потому, что действительно считала, что темные устроили мирный пейзаж, чтобы усыпить ее бдительность, то ли потому, что они с Кродой сидели в угнанной машине. Черная пыль прекрасно справилась с воздействием на сигнализацию и систему зажигания, однако не могла воспроизвести документы, и потому любая полицейская проверка грозила девушке неприятностями. Марина нервничала и не скрывала этого. Они расчистили подходы, но наверняка устроили плотную засаду вокруг товара. «Нет там никакой засады», — качнул головой Крода. «Хотела бы я разделить твою уверенность». «Вы не предприняли ни одного действия, которое заставило бы их усомниться в вашей лояльности, госпожа», — мягко ответил ангел. «И вряд ли они считают, что вы причастны к тому, что произошло с Идо. У них для этого нет никаких оснований». «Да, мне следовало быть осторожнее», — вздохнула девушка. «Не могу остановиться и не творить глупости. Если так пойдет дальше, скоро весь тайный город будет знать о новой магической технологии». Крода чуть улыбнулся, но не мог не среагировать на шутку и негромко заметил. «Раз уж вы сами заговорили о новой технологии, госпожа, не могу не спросить, почему вы так опасаетесь засады? Мы ведь знаем, что вам не смогут причинить вред». «Могут, Крода. Не знаю, как, но пока... пока могут. Может, не сейчас, но каждое столкновение дает им пищу для размышлений и позволяет набраться опыта. Не сомневаюсь, им есть чем меня удивить». «Вам всегда будет чем ответить, госпожа». «В таком случае просто считай, что я еще не обрела должной уверенности в себе и не хочу связываться ни с темными магами, ни с центурами Агемы. Не хочу и все». «Но вы уже связались с темными магами, госпожа, когда обратились к ним. Снова». «Да, связалась». Бри пропустила мимо ушей язвительное «снова» и медленно ответила на главный вопрос, к который слегка беспокоил ее саму. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Крода. Навы наверняка сохранят образцы тканей мозга и с легкостью отыщут големов по генетическому коду. А если я буду рядом, то и меня». «Именно так, госпожа». «Я это понимаю. А пока...» Бри помолчала. «Давай, Крода, делай свой ход». «Почему я?» — удивился ангел. «Все честно», — холодно ответила Марина. «Я одна ходила к Ирлицу, а ты сбегай за товаром и поторопись. Не хочу сидеть здесь до утра». И демонстративно отвернулась. «Волнуешься?» — тихо спросил Киви. Лис собиралась оставить неугомонную птицу дома, однако доказать ей, что в логове Марины Бридж от него будет больше вреда, чем пользы, девушке не удалось. «Я был с тобой в подземельях солянки», — заявил попугай, угрожающе выпрямляя гребень. «А ты не хочешь взять меня в гости к близкой подруге? Неужели ты меня стыдишься?» «Ты понимаешь, что из этих гостей мы можем вернуться немножко мертвыми? Причем это не игра слов. Именно вернуться и именно мертвыми». «Я нужен для того, чтобы этого не допустить». «Каким образом?» «Я твое тайное оружие. Буду изо всех сил изображать безобидное чучело и ударю в самый неожиданный момент». «И как я буду выглядеть, заявившись в гости с чучелом?» «Ой, никогда с ним не расстаюсь. Можно оно постоит в прихожей?» «Я он!» — с гордостью напомнил Киви. «Самец! Понимаешь? Мужской род!» «А чучело среднего? Потому что пофиг, кем оно было в прошлом. А птица женского?» «Я понял, понял. Но одну тебя не отпущу». На то мы порешили. В смысле, лис пришлось смириться. Однако теперь, приближаясь к дому, в котором, согласно результатам поиска по генетическому коду, должны были находиться мозги Джузи, девушка поняла, что попугай был прав. В его компании она чувствовала себя уверенней. Намного уверенней, чем окажись тут в одиночестве. И это несмотря на то, что лис была снаряжена идеальным образом. Да, она не была магом, но множество артефактов, в том числе автоматического срабатывания, делали молодую Шасу грозным противником, даже для командора войны или фаты Зеленого дома. Лис могла атаковать, могла защищаться, ломать чужие заклинания, а при необходимости удрать. Лис могла много, но до сих пор не была уверена, что сможет или захочет применить свои умения против подруги. «Из-за нее Дор попал в беду», — вновь и вновь повторяла себе девушка. «Из-за нее он может потерять себя». Однако по какой-то причине сегодня слова не так ранили душу, как два дня назад, когда она приняла решение пойти на сговор с консулом. Сегодня Лисет показалось, что Марина не то чтобы очень уж виновата в случившемся. Ну, виновата, конечно, но только в том, что выбрала слишком заметную машину, которую рыцарям не составило труда выследить, и слишком положилась на защитные системы этой машины. Разве стоят эти ошибки жизни? Да, стоят, потому что Дориану они будут стоить жизни. Не поспоришь, но при этом невозможно с абсолютной точностью сказать. Что поменялось бы, явись Марина в подземелье вовремя? Помогла бы она? Хватило бы у нее сил противостоять консулу, учитывая, что сейчас Бри старательно прячется от Агимы? Ответа на этот вопрос у Шасы не было. Однако она говорила себе, что история не знает сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Этого не изменить. И можно лишь гадать, спасло бы Дориана появление Бри или нет. Значение имеет только то, что она не появилась. И за это ей придется заплатить. «Марина обещала вытащить Дориана», — напомнил Киви, словно прочитав мысли девушки. «Вдруг у нее получится?» «А вдруг нет?» «Если у нее не получится, вопрос автоматически снимется. Но меня интересует, что мы будем делать, если у Марины получится?» Опасения оказались напрасными. Чужие вещи Крода отыскал именно там, где указал брат Видус. 50 ярдов от дороги, рядом с двумя приметными деревьями. Они были упакованы в чемодан очень старой конструкции, без колесиков и выдвижной ручки, зато с металлическими уголками и блестящими замочками на клювиках, открыв которые Бри увидела 5 черных одноразовых контейнеров знакомой формы. В точно таком Хинус приносил мозги для Джузи. Одно отделение для головного мозга, одно для спинного. Не взбалтывать, смешивать только в носителе. 5 големов, — тихо сказала Марина, разглядывая контейнеры. — Ну, посмотрим. — В контейнерах могли спрятать следящие устройства, — заметил Крода. — Ты только что говорил, что навы мне доверяют. — Пожалуй, соглашусь. Крода указал на маленький кнопочный телефон, лежащий между 2-м и 3-м контейнерами. Маленький и темный, поэтому Бри его не заметила. «С вами хотят поговорить?» «Пожалуй, соглашусь», — повторила за ангелом девушка, взяла трубку, вздохнула, включила и улыбнулась, увидев в памяти один единственный номер. «Как думаешь, кто ждет моего звонка?» «Бессмысленно угадывать», — рассмеялся в ответ Крода. «Набирай». «И что я скажу?» «Важнее послушать, что скажет он». «Думаешь, важнее?» «Пока да», — серьезно ответил ангел. «Сейчас вы недостаточно уверены в себе, госпожа, не разобрались во всех тонкостях вашего учения, в то время как они обладают колоссальным опытом выживания. Кроме того, великим домам доступны заклинания, способные уничтожить планету. Допустим, у вас получится выжить в катаклизме. Но в чем радость болтаться в полном одиночестве посреди бескрайних просторов космоса, не имея никакой надежды на спасение? То есть мне рано с ними ругаться? — прищурилась Марина. — Ругаться всегда рано, — серьезно ответил Крода. — Всегда рано и никогда не нужно. Улыбайтесь, кивайте, соглашайтесь и бейте. «Из-под тишка? Наверняка. Уверен, что нужно именно так? Уверен, что такой подход поможет выжить, госпожа, и победить. Не слишком честно. Эффективно. Это важно? Если хотите победить, победить и выжить. Именно так, госпожа, выжить и победить». Бри вновь посмотрела на телефон. Если позвонит, скорее всего, придется лгать. Причем лгать так, чтобы очень умный и опытный маг на том конце провода не понял, что его обманывают. Получится? Неизвестно. Рискнуть? Выхода нет. Придется рисковать. Потому что если не позвонить, у навов появится основание сомневаться в ней, что тоже плохо. «Можно позвонить чуть позже и переехать в другое место. Они следят за телефоном, так что локация будет установлена точно. А пауза выдаст мою неуверенность», — улыбнулась Бри. «Если звонить, то сейчас». И надавила на кнопку вызова. А услышав знакомый голос, улыбнулась и вежливо произнесла. «Вы опять мне помогли, комиссар?» «Мы ведь по-прежнему в одной лодке, Бри, не так ли?» «У вас возникли сомнения?» «Небольшие, вызванные демонстрируемой уверенностью Марины, которая должна была скрыть ее внутреннюю неуверенность. И еще тем, что девушка очень долго не решалась подойти к тайнику, в котором ее ждал заказанный товар. Сантьяго не следил за Бри специально. Она ловко вышла из-под наблюдения. Но район закладки его помощники сканировали, а предсказатель точно указал на подъехавшую Марину. И еще указал, что девушка опасается подвоха, то есть чувствует некоторое напряжение в отношениях с темным двором. И комиссар догадывался, чем оно вызвано. «Бри, вы помните, чем закончился наш предыдущий разговор?» «Вы попросили меня не делать глупостей». «Простите, что уточняю, но не могу не спросить, у вас получилось?» «Как это часто бывает, комиссар, ответ на этот вопрос зависит от точки зрения». «Кажется, я вас понимаю, Бри», — вежливо ответил Нав. «Если не секрет, вы причастны к тому шуму, который произвел некоторое время назад Центур Идо Носферату?» Девушка понимала, что этот вопрос, скорее всего, будет поднят, но не ожидала, что Сантьяго задаст его в лоб. Немного растерялась, поняла, что солгать как следует не сможет, и ответила настолько правдиво, насколько могла себе позволить. Он принял участие в небольшом эксперименте. «Вы сможете поделиться со мной его деталями?» «Не сейчас, комиссар. Я еще не закончил расчеты». «Как скажете, Брим. Мне совсем не трудно подождать», — с неожиданной покладистостью ответил Нав. «Вы ведь убрали результат эксперимента с улицы. Шума больше не будет?» «Шума не будет», — пообещала девушка. Она не знала, что стало с Идо, но его новая энергия давно закончилась. Восстановить себя старым способом он не сможет, и поскольку сообщений о других нападениях на морге больше не поступало, следовало предположить, что Идо либо обессилел и сдох, либо оказался под лучами солнца в тот самый момент, когда ничто в его организме обратилось в обыкновенную пыль и тоже сдох. «Я согласна считать эту историю очередной совершенной глупостью, комиссар». «Вы их очень разозлили, Бри, и, возможно, напугали. Не знаю, что хуже». «А вас?» — поинтересовалась девушка, пропустив мимо ушей последнее замечание Нава. «Меня вы смутили», — не стал скрывать Сантьяго. «Только смутило?» «Я пытаюсь понять происходящее, Бри, и поэтому спросил вас о лодке, в которой вы плывете». Отвечая на этот вопрос, Марина должна была солгать, обязана была солгать, но в последний момент уверенность оставила ее. Девушка поняла, что опытный и умный Нав с легкостью считает обман. И тогда война с темным двором начнется немедленно, а демонстрации сомнений оттянет этот момент и даст ей столь необходимое время. «Сейчас я не могу однозначно ответить на ваш вопрос, комиссар», — произнесла Бри. «Единственное, в чем я уверена, это в том, что мы совершенно точно плывем в одном направлении». «Уже неплохо, Бри», — одобрил Сантьяго. «Вы позволите сделать вам деловое предложение?» «Я ждала этого, комиссар». «Безусловно». Нав помолчал. «Темный двор готов заключить с вами союз, Бри, на взаимовыгодных условиях. Мы понимаем, что движемся в одном направлении и не хотим, чтобы наши лодки разошлись в разные стороны или, что много хуже, столкнулись. Мы готовы рассмотреть ваши требования, любые ваши требования. И вы знаете, что если мы заключим сделку, то будем скрупулезно соблюдать каждый пункт». «Это очень хорошее предложение, комиссар», — ответила после очень короткой паузы Марина. «Оно идеально, Бри», — с очень мягким нажимом произнес Сантьяго. «Идеально для того мира, который нас окружает». И все-таки она решила войти в квартиру через дверь, то есть не атаковать внезапно, сметая все на своем пути, а попытаться поговорить и объяснить Марине ситуацию, попытаться достучаться до подруги. «Она тебя убьет», — грустно сказал Киви. «Скорее всего», — не стала отрицать Лис. «Но иначе я не могу». Поднялась на этаж, надавила на кнопку звонка и стала терпеливо ждать, когда откроют. Она была готова к драке, но не собиралась ее начинать и не потянулась за боевым артефактом, увидев открывшего дверь громилу, коротко сообщившего: «Ее нет». Ну что же, у внезапного появления есть недостатки, и отсутствие в доме тех, с кем нужно поговорить, — одно из них. Когда вернется? Она не сказала. Спокойное поведение Джузи объяснялось вложенной в память информацией о самых близких подругах Марины, тех, кому Бри безусловно доверяла. Информация была вложена в голема после активации, с тех пор не обновлялась, поэтому, увидев на пороге Лис, Джузи повел себя вежливо и адекватно. «Я могу подождать?» Несколько секунд громила размышлял над вопросом, не отыскал в оперативной памяти запрещающих подобное команд и посторонился, пропуская гостью в квартиру. «Прошу». Неожиданно легкое проникновение в квартиру подруги слегка смутило Лис, но отказываться от приглашения она не стала и спокойно прошла мимо голема. «В гостиную». Прямого запрета на посещение лаборатории хозяйка не оставила, но Джузи решил проявить инициативу и разместить гостью там, где она не увидит ничего лишнего. «Как скажешь». Легко согласилась девушка, не оставив без внимания следы черной пыли, виднеющиеся у двери, мимо которой ее провел голем. «Похоже, мне нужно именно туда». В гостиной плюхнулась на диван, голем остался у двери в комнату, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Минуты через две Лис сообразила, что Джузи способен простоять без движения до возвращения хозяйки, и поинтересовалась: «Кофе?» «Это растение, из обжаренных зерен которого готовит горячий напиток». Кажется, голем решил, что девушка проверяет его знания. «Я хочу кофе», — уточнила Лис. «Приготовь». Джузи вновь взял время на размышления, вновь не нашел в просьбе гостьи ничего запретного и молча направился на кухню, а девушка, выждав несколько секунд и убедившись, что голем погрузился в процесс приготовления, то есть запустил кофеварку, выскользнула из гостиной и бесшумно открыла дверь в запретную комнату. Темно. То ли потому, что свет выключен, то ли помещение наполнено облаком черной пыли. Лис поставила на первое, нащупала левой рукой включатель и вздрогнула, когда загоревшаяся люстра осветила стоящего посреди комнаты зверя, монстра, тварь, существо, очевидно выдуманное, очевидно живое, мощное, как горилла, но не настолько высокое и с бычьей, так показалось девушке, головой. Существо таращилось на свои верхние лапы или руки, и не шевелилась. «Спящий свидетель, Бри, что ты натворила?» — прошептала Лис, медленно обходя творение подруги по часовой стрелке. А в том, что перед ней находилось именно творение, сомнений не было. При дыхании из ноздрей монстра вырывались маленькие струйки черной пыли, которые молниеносно втягивались обратно. «Для чего ты сделал этого урода? И почему он стоит неподвижно? Почему он ни на что не реагирует?» Лис шла очень медленно, короткими шажками. В поле зрения Грозона оказалась на последних словах и убедилась, что была не права. Громила умел реагировать, просто ему требовался раздражитель. Стоило девушке попасться ему на глаза, как примитивный мозг выдал сообщение «чужой» и Грозон резко, сильно, но без замаха, ударил Шасу в лицо. Обилие боевых артефактов помогло, упругий щит не позволил кулаку чудовища добраться до головы девушки, но удар получился настолько мощным, что лис отлетела к стене, врезалась в нее затылком и оказалась в легком нокдауне. В голове зашумело, перед глазами поплыли разноцветные круги. Немного замутило, но главное, очень не хотелось вставать. И не из-за боязни получить еще один удар, а просто не хотелось. Мышцы всего тела приятно обмякли, пребывая в абсолютно расслабленном состоянии. «Нельзя!» Грозон, в отличие от лис, пребывал в прекрасной форме и рвался в бой. Он не очень хорошо представлял, где находится и что происходит. Сумел породить всего две мысли. «Здесь чужой, и чужой должен быть уничтожен», и вознамерился как можно скорее притворить вторую мысль в жизнь, точнее, в смерть. Грозон бросился на девушку молча, а вот влетевший в комнату Джузи завопил. «Нельзя!» и вцепился в плечо существа, не позволяя ему добраться до лис. «Нельзя! Убью!» — прохрипел Грозон первое в своей жизни слово. Киви ударил клювом в оконное стекло, но разбить не сумел, и потому остался незамечен участниками событий. Лис поднесла руку ко лбу и вяло улыбнулась. Она начала получать удовольствие от созерцания разноцветных кругов. «Нельзя!» Второй рукой Джузи ухватил Грозона за пояс и борцовским приемом отшвырнул в другой угол комнаты. Существо ударилось о стену, рухнуло на пол, но тут же вскочило и бросилось на голема. Джузи решил не отступать, принял стойку, как следует уперся ногами в пол, надеясь отразить мощный натиск, но в последний момент понял, что не устоит, и провел еще один бросок. Схватил набегающего Грозона руками, потянул на себя, одновременно уходя спиной на пол, и ногами придал противнику дополнительное ускорение. Бросок, учитывая скорость существа, получился изумительно красивым. Грозон влетел в противоположную стену и с грохотом уронил на пол висящие на ней полочки. Возмущенные шумом соседи принялись долбить в трубу отопления. Лис по-настоящему открыла глаза, без всяких разноцветных кругов скривилась от боли и с удивлением проследила взглядом за влетающим в комнату попугаем. Киви взял разгон, вытянулся в стрелу, за секунду до столкновения с окном сложил крылья, выставил вперед клюв, и на этот раз стекло не устояло. Лис открыла глаза в тот самый миг, когда осколки влетели внутрь, а следом явилась белая стрела. «Ты в порядке?» Ответить девушка не успела. Из другого конца комнаты донесся яростный рев. Голем допустил стратегическую ошибку. Вскочив после броска, Джузи не ринулся на противника, а обернулся, среагировав на звон разбитого стекла. С тем же, что Эли с удивлением проследил за появлением Киви, не заметил, что пришедший в себя Грозон вооружился обломком полки и, повернувшись, пропустил настолько сильный удар в голову, что даже его дорогостоящие, патентованные мозги не выдержали и на несколько мгновений отключились. Джузи мешком рухнул на пол. «Убью!» — завопил Грозон, глядя на девушку, и вновь замахнулся куском полки. Лис съежилась. Но хитроумный Киви успел облететь разъяренное существо, и в тот самый момент, когда оно готовилось забить напуганную девушку до смерти, набросил на его голову обруч с заговором Слуа. «Надеюсь, у тебя не пыльные мозги?» Лис тихонечко выдохнула. Несколько мгновений они с Киви переглядывались, неспешно приходя в себя, после чего попугай поинтересовался. «Артефакт портала?» «Да», — кивнула девушка, поднимаясь на ноги. «Идем домой и...» Она посмотрела на вновь замершего Грозона. «И берем его с собой». в левом углу завертелся темный вихрь магического перехода. «Они обязательно обманут. Не напрямую. Все знают, что навы держат слово, но обманут. Они слишком опытны и чересчур умелы в интригах. И они тоже меня боятся. В этом нет сомнений. Они еще не знают, на что я способна, но догадываются, что я отыскала нечто уникальное, такое, что может представлять для них угрозу. А когда они чувствуют угрозу, предсказать их реакцию несложно». Бри вздохнула. «Я опять наделала глупостей. Рассказала о себе и консулу, и князю, заставив их испугаться, и теперь получила двух врагов одновременно». Разговор с Сантьягой угнетающе подействовал на Марину, наполнил сомнениями, которые вылились в приступ неуверенности. «Принять предложение и договориться с навами? Но темный двор захочет гарантий. Вряд ли они понимают, как далеко я зашла. Но предсказатели у них сильные. Они сумеют просчитать последствия заключенной сделки и подсказать иерархам, какие условия нужно выставить. А если не справятся предсказатели, они откажутся заключать сделку до тех пор, пока полностью не разберутся в происходящем. А когда разберутся и по каким-то причинам решат не убивать меня, потребуют отдать или уничтожить темные церемонии и ни в коем случае не лезть дальше. Потребуют оставить мир в покое и железобетонных гарантий этого. А для меня это означает превратиться в невероятно сильного мага, но и только. Не думать о трансформации Вселенной. Но хочу ли я ее трансформировать? Бри не знала ответа на этот вопрос. Не знала, сможет ли, захочет ли остановиться, почувствовав сладкий вкус всемогущества. Но не хотела заключать сделку для того, чтобы обмануть навов. «Будем честны друг с другом. И если суждено воевать, станем воевать». «Человская полиция?» — озабоченно произнес Крода, заметив у подъезда патрульный внедорожник. — Ничего, что мы приехали на угнанной машине. Я и так-то не хотела ехать на ней к дому. Но задумалась и приехала, и едва не напоролась на полицейских. — У нашего подъезда, — прокомментировал Ангел. — Вижу, — отозвалась Бри, неспешно проезжая мимо, и тихонько выругалась. «Надеюсь, они не к нам». «Я тоже надеюсь, госпожа, но хочу заметить, что оставлять только что родившееся существо под опекой голема было не самой лучшей идеей. Мы оба знаем, что Джузи — самый здравомыслящий голем на свете». «Да, госпожа». «И ему не составило бы труда утихомирить Грозона». «Да, госпожа». «И поскольку мы понятия не имеем, что произошло, я предлагаю не гадать, а посмотреть, но оставаясь незамеченными». Машину припарковали в своем же дворе, но через два подъезда. Марина поняла, что гостеприимную квартиру придется покинуть, и в мерах предосторожности больше нет необходимости. По той же причине наплевала на конспирацию, набросив на себя морок и накидку пыльных дорог. Вбежала на нужный этаж по лестнице. Прибытие пустого лифта могло вызвать у собравшихся ненужные вопросы. Поморщилась, увидев собравшихся перед дверьми соседей, возглавляемых двумя полицейскими, послушала их разговор и поморщилась сильнее. Все было значительно хуже, чем она ожидала. «Кричали так, будто убивают кого-то». «А там не живет никто. Уехала девица-то, вроде в отпуск». «Анжелика? Хорошая девочка, только молодая еще. Да не появлялся уже месяц». «Но у меня было ощущение, что там кто-то появляется. Шаги вроде слышала, а я этажом ниже живу, и воду включали». «Но вы никого не видели», — уточнил полицейский. «Нет». «И я не видел», — влез в разговор сосед по площадке, хотя его никто не спрашивал. Я думала, может, она цветы попросила поливать. А потом подумала, откуда у нее цветы, у вертихвостки. Голос вроде мужской изнутри доносился. Голоса. Все мужские? Я слышал только мужские. И я. Там дрались, это точно, грохот стоял, будто они мебель ломали. А я в трубу постучала, в стояк, так они не услышали даже. А с чего им слушать? Им было чем заняться. Нет, не видела, чтобы из подъезда выходил кто-то посторонний. Я вам еще показал, окно разбито. В этой квартире. Уверен, что в этой. Один из патрульных задавал соседям вопросы и записывал ответы. Второй же, послушав некоторое время, постучал в дверь. «Откройте, полиция!» Звонить ему надоело. Марина навела чуть более сложный морок, выбрала момент, когда полицейский вновь принялся давить на кнопку звонка, открыла дверь и проскользнула в квартиру. «Джузи!» «Хозяйка!» Здоровяк вышел из кухни с небольшим подносом. «Я сделал кофе!» Бри растерянно хлопнула глазами, и Крода опередил ее с умным вопросом. «Для кого?» «Для вашей подруги Лис, но она уже ушла». «Где Грозон?» «Ушел с ней». «Ушел? Или она его увела?» Вопрос вызвал у Джузи некоторое замешательство, которое закончилось грустным признанием. «Я не видел». «Здесь была Лисет?» «Да», — Голем помолчал. «Я разрешил ей подождать вас, а потом началось все это». «Драка?» «Да». «Кто ее затеял?» «Грозон». «Уверен?» «Абсолютно», — кивнул Джузи. «Я увидел Лисет, лежащую на полу, и попытался ее спасти». «Ага», — Крудо перевел взгляд на Марину. «Как я и думал». «Она мне за это заплатит», — жестко сказала Бри. «Она мне дорого за это заплатит». «За что? Что с трудом отбилась от Грозона?» Марина помолчала, послушала доносящиеся из-за двери вопли и негромко ответила. «Как ты думаешь, зачем она приходила?»